съедают траву, геренуки объедают ветки кустов, а пища жирафов – листья деревьев. Равновесие в природной среде нарушается человеком, который разводит малопродуктивный скот. Для скота необходима определенная часть зеленой массы, а остальную он просто вытаптывает, нарушая структуру дерна, а тем самым и водный режим почвы. За короткое время цветущая саванна превращается в пустыню, а люди гонят свои стада дальше уничтожать новые участки. Например, в результате этого Сахара каждый год продвигается к югу на 1,5 километра. За долгие столетия жители Африки привыкли к тому, что достаточное количество животных – это нечто само собой разумеющееся. Затем появились европейцы и издали целый ряд запретов, которые африканцу были непонятны и казались бессмысленными. К числу таких бессмысленных и сегодня средний африканец относит, к сожалению, ограничение охоты, ведь она извечно была его правом и источником существования. Поэтому африканцы не считают браконьерство чем-то недозволенным. Они ждут, что этот бессмысленный закон, ограничивающий охоту, будет отменен, как и ряд других, которые ушли вместе с колонизаторами. А браконьерство в Африке отнюдь не второстепенное явление, как может показаться на первый взгляд. Все перечисленные факторы ведут к опустошению африканской природы. Уже сегодня исчезли крупные животные из целого ряда районов, а некоторые виды стали такой редкостью, что есть опасность их полного уничтожения. Значит ли это, что Африке и ее животному миру уже вынесен приговор? Пожалуй, нет. Человек стремится сохранить то, что еще возможно. Создаются национальные парки, которых сегодня в Африке 190, их общая площадь 349 722 квадратных километра. Создаются резерваты, их 202, общей площадью 366 664 квадратных километра. Практически правительства всех африканских государств принимают на себя ответственность за охрану природы. Казалось бы, все выглядит вполне благополучно. Однако в действительности это не так. В ряде стран правительства, хотя и заявили о своем намерении охранять природу, но у них нет достаточных финансовых средств, чтобы защитить природу, скажем, от такой разрушительной силы, как браконьерство. Ведь только в 1957 году в Кении было конфисковано 11 449 килограммов слоновой кости, 209 килограммов рогов носорога и множество так называемых отходов – хвостов зебр, жирафов, которые продаются в качестве сувениров. При этом каждый хвост – это погибшее животное. И это статистика ущерба, причиненного только пойманными браконьерами, а ведь в Кении браконьерство запрещено и наказуемо. Очень часто резерваты создаются без соответствующей подготовки и предварительного изучения территории. Они в состоянии предоставить животным приют только на какую-то часть года, а на остальное время, в основном на период сухого сезона, животным приходится покидать резерват и вновь становиться мишенью. Национальные парки и резерваты могут рассчитывать на успех только в том случае, если работа в них ведется постоянно. Достаточно, чтобы по такой территории пронеслась война, и тогда нечего будет охранять. А это еще одна из опасностей, которую в Африке, к сожалению, предотвратить пока не всегда удается. Что же делать? Как спасти редких африканских животных и обеспечить им надежную защиту? Остается один путь, непростой и недешевый. Это разводить африканских животных не только в Африке, но и за ее пределами. Так, собственно, и возникла идея сафари, созданного в городе Двур-Кралове над Лабой, в котором животных не только демонстрируют, но и разводят, и сохраняют. Африканский континент меняется и меняется быстро, а эти перемены не всегда бескровны. Но над Африкой постоянно сияет солнце, постоянно падает на выжженную африканскую почву животворный дождь. Она готова питать растения и кормить животных. Все больше африканцев понимают истинную цену своих природных богатств. Африканцы осознают, что время неисчерпаемости природы безвозвратно ушло. Возможно, потомки животных, вывезенных из Африки, разводимые сейчас в различных зоопарках мира, дождутся возвращения на родину. Вновь наполнятся животными равнины и горы, саванны и тропические леса, буши и болота этого прекрасного континента, имя которому — Африка.